Глава 57. Хочу обучаться фехтованию у этого дяди. Лучи утреннего солнца пробились сквозь тонкий туман и осветили поместье рода Цзо. Царили покой и тишина. Внезапно из гостиной коттеджа, хлопая крыльями, вылетел узорчатый попугай. Купаясь в солнечных лучах, он мигом долетел до кроны высокого камфорного дерева и приземлился на ветку. Он уже собрался вытянуть шею и запеть, как вдруг спрыгнул вниз, еще быстрее полетел обратно в гостиную, и юркнул в объятия Баор. Все его тельце дрожало. Уже приготовившаяся к приему завтрака Баор удивилась. «Пипи, что с тобой?» Пипи с дрожью в голосе ответил. На улице на дереве есть монстр! Большой монстр! Ужасный монстр!» «А?» Баор сразу все поняла и с доброжелательной улыбкой промолвила. «Это Агуай. Она защищает наш дом. Не бойся ее. «Правда?» Попугайчик трусливо высунул голову, спросив. «Она... она не ест птиц?» «Нет». Баор утешала. «Агуай хоть и некрасиво, но не ест птиц. Можешь не пугаться». «Гав-гав!» Сидевший возле стола Тайк гавкнул. Это была насмешка. «Птичье мясо определенно кислое. Если уж я не хочу его есть, то этот монстр подавно». Баор отдала Тайку ароматный мясной пирожок. «Тайк, ешь, Баодзе». Пёс мигом проглотил пирожок. На мордашке сразу показалась умилительная улыбка, а хвостик стремительно завихлял, словно вентилятор. «Баор лучше! Баор всемогущее!» Девочка весело хихикая накормила Тайка пирожками, после чего начала кормить Пипи раздробленными кусочками арахиса и кукурузы. Этот процесс увлек ее. Цзуи сделал замечание. «Не корми их одних. Ты тоже поешь?» «Ага». Баор послушно сделала большой глоток жидкой рисовой каши и вместе с тем укратко подсунула Тайку еще один мясной пирожок. Цзуи беспомощно покачал головой. На обжора Тайк никогда не беспокоился, что расходует множество продуктов, сколько бы еды ему не давали, он все уничтожал подчистую. После обильного завтрака Цзуи вызвал арабского чародейского духа для наведения порядка. В результате появление Агу вновь привело в ужас Пипи. После этого попугайчику ни за что не хотелось оставаться дома. Этот дом слишком страшный, кто знает, какие еще монстры здесь водятся. Баор тоже не хотел расставаться с ним. Уговорив Цзуи, она радостно покинула вместе с Пипи и Тайком дом и поехала с папой в город. Когда они прибыли в Небесное Просвещение, Шан Юлинь как раз обучила фехтованию учеников в главном боевом зале. «Сестрица Юлинь!» Баор сладким голоском поздоровалась. «Доброе утро!» «Доброе утро!» Шан Юлинь, улыбаясь, подошла поближе и, заметив сидевшего на плече у Баор Пипи, с изумлением спросила. «Баор, ты еще и волнистого попугайчика содержишь?» «Его зовут Пипи». Баор с довольным видом осведомила Шан Юлинь. «Я вчера с папой, на подпольном рынке купила его. Он очень умный. Пипи». Она повернула голову к попугайчику, сказав. «Это сестрица Юлинь». Пипи присвистнул, глядя на Шан Юлинь, и вымолвил. «Привет, красавица! У тебя есть парень?» Шан Юлинь сперва растерялась, а в следующий миг не удержалась от смеха. «Баор, твой попугайчик впрямь необычайно умный». Она еще никогда не встречала умеющего так хорошо разговаривать попугая. Баор гордо кивнула головой. «Ага». Шан Юлинь заботливо погладила ее по голове, спросив Цзуи. «Вы вчера ходили на западный рынок?» «Да». Цзуи ответил. «Там довольно людно». Шан Юлинь согласилась. «Западный рынок нынче представляет из себя крупнейший в Ханчжоу универсальный рынок. Там действительно гигантский выбор товаров. Если ты прозорлив и везуч, там можно найти кое-какие неплохие товары». Мельком окинув взглядом Пипи, она с улыбкой сказала. «Вы с Баор прозорливы и везучи». На самом деле Шан Юлинь не знала, что изначально Пипи был всего лишь обычным волнистым попугайчиком, находившимся на грани смерти, и что сыграли на руку вовсе не прозорливость и везение Цзуи, а то, что Цзуи напоил птицу чудотворной водой из источников жизни и мудрости. А Цзуи молча улыбнулся. «Дядя!» В этот момент внезапно раздался приятный звонкий голосок. Цзуи обернулся и увидел, как в проход вошла красивая девушка 18-19 лет. Блестящие, как звезды, глаза, изящный носик, короткие волосы, из-под которых выглядывали уши, футболка, джинсовые шорты и белые кроссовки, и внешность и наряд говорили о буйной молодой энергии девушки, которая походила на прелестную девчушку, вышедшую со страниц Маньхуа. Она прочно приковала к себе внимание некоторых учеников. Цзуи ее лицо показалось знакомым. Девушка подскочила к Цзуи и со смехом спросила. «Хай, папик на чоппере, не узнали меня?» Цзуи вспомнил. «Ты Ван Дзяо-Дзяо». Он не сразу узнал спасённую в автокатастрофе молодую девушку, потому что сегодня её образ в корне отличался от того, что было раньше. Бунтовщица-неформалка превратилась в добросовестную соседскую девочку, даже прическа и цвет волос изменились. Тем не менее, по мнению Цзи, сейчас она выглядела намного привлекательнее и приятнее для глаза. Ван Цзяо-Дзя удивилась. «Дядя, вы знаете моё имя?» Цзи улыбнулся. «Вчера вечером твой папа звонил мне. Кстати, откуда ты узнала, что я здесь?» «А вот так». Ван Цзяо-Дзяо шёпотом объяснила. «Сначала я хотела вам позвонить, но отец мне не разрешил. Вдобавок сказал, что вы не желаете встречаться с нами. После этого я зашла в интернет и навела справки». Она с самодовольным видом сказала. «Но разве я не умная?» Цзуи вдруг прозрел. С тех пор, как он начал работать в Центре единоборств «Небесное просвещение», то, согласно правилам, зарегистрировал свои основные данные на официальном сайте Федерации боевых искусств Китая. Этот сайт был полностью общедоступным, поэтому Ван Цзяо-Дзяо лишь оставалось узнать имя и номер мобильного телефона Цзуи. Так она и обнаружила, что тот в настоящее время работает в Небесном просвещении. Предвестником Федерации боевых искусств Китая являлся административный департамент по делам спорта Китая, но Федерация значительно превышала департамент в плане полномочий. Федерация являлась государственным органом, который помимо организации различных соревнований по боевым искусствам, также следил за всеми законными структурами по боевым искусствам в стране, включая несколько сотен тысяч крупных и мелких центров единоборств. Кроме того, Федерация боевых искусств Китая являлась единственным органом по сертификации и отвечала за аттестацию профессиональных фехтовальщиков и бойцов рукопашного боя. Если бы Цзуи не зарегистрировался на сайте Федерации, он бы не имел права обучать учеников в Небесном просвещении. «Цзуи?» Шан Юлинь с недоумением спросила. «Кто это?» Она совершенно не понимала, что происходит, что за папик на Чоппере, поэтому пребывала в полном замешательстве. «Вы должна быть Шан Юлинь, то есть директор Шан!» Ван Цзяо-Дзяо с улыбкой произнесла. «Меня зовут Ван Цзяо-Дзяо. Я спаситель дяди на Чоппере. Ой, оговорилась!» Она с неловким видом высунула язык и поспешила исправиться. «Цзуи, дядя Цзуи, мой спаситель. Я сегодня пришла, чтобы поблагодарить его за спасение моей жизни!» Шан Юлинь озадаченно кивнула. Цзуи со смехом сказал. «Я вчера уже говорил твоему папе, что в этом нет необходимости. Если хочет благодарить меня, то впредь соблюдая правила дорожного движения, не нужно рисковать своей жизнью». Его позиция была непреклонна, потому что когда тебя принимают за спасителя и желают как следует отблагодарить, это действительно очень скучно и хлопотливо. «В тот день мне просто не повезло. Шина неожиданно лопнула. Я не нарушала правил?» Ван Цзяо-Дзяо в крайнем раздражении оправдывалась. Её глаза то и дело бегали из стороны в сторону, и неожиданно остановились на Шан Юйлинь. «Директор Шан, вы ещё набираете новых учеников? Я бы хотела записаться на фехтование!» Шан Юйлинь посмотрела на неё, потом на Цзуи с улыбкой произнесла. «Принимаем». «Вот и хорошо!» Ван Цзяо-Дзяо радостно промолвила. «Я сейчас же запишусь, хочу обучаться фехтованию у этого дяди!» Она показала на Цзуи. У неё был непоколебимый вид. «Дядя!» Шан Юйлинь захотелось рассмеяться. «Это не проблема». Она дала распоряжение молодой девушке на ресепшене, которая зашла вместе с Ван Цзяо-Дзяо. «Сяо Юань, помоги этой девушке записаться». «Е-е-е!» Ван Цзяо-Дзяо с победоносным видом последовала за Сяо Юань оформлять документы. Цзуи обратился к Шан Юйлинь. «Сестрица-наставница, ты правда её запишешь?» «А почему бы и нет?» Шан Юйлинь ухмыльнулась. «Мне кажется, Ван Цзяо-Дзяо очень хорошая. К тому же у тебя сейчас всего один ученик. Тебе слишком легко. Поэтому возьмёшь для себя дополнительную ношу, зато у тебя доход увеличится. Это ведь хорошо?» Преподаватель в Центре единоборств получил дополнительное денежное поощрение в зависимости от количества учеников. Конечно, Шан Юйлинь не знала, что вчера было заработано более 3 миллионов юаней. Цзуи пожал плечами. «Ты здесь босс, ты распоряжайся, я не возражаю». Шан Юйлинь, окинув его раздражённым взглядом, взяла девочку за руку. «Баор, пойдём. Сестрица отведёт тебя в фехтовальный зал». Ей всё больше и больше нравилась Баор.